Шаг винта – максимальный. Магнета – оба. Аккумулятор – вкл. Вспомогательный насос – вкл. 2, 3, 4, 5. Выкл. Зона винта – чисто. Стартер – включить. И появился с грохочущим звуком пляшущий сизый дымок у винта. Он взлетел, держа курс на юго-восток, наблюдая за погодой впереди, белые облака, несколько темных туч. Интересно, удалось бы выполнить полет по приборам в ситуации, что намечалось впереди? Строгие правила слепого полета не позволяют включать в голове автопилот. Нет простора для посторонних мыслей. Он выбрал обычный режим визуального полета и решил держаться подальше от туч, поскольку такие полеты оставляют больше возможностей для маневра и интереснее, чем слепые полеты, которые подразумевают точное следование показаниям приборов, когда вокруг ничего не видно. «Чарльз Линдберг», — подумал он, — «не мог лететь по чартерной авиатрассе из Нью-Йорка в Париж в 1927 году. Линдберг создал собственную авиатрассу». Он набрал комфортную среднюю высоту 5005. С ловкостью орла обогнул тучи с помощью S-образных разворотов. Внизу лоскутное одеяло лугов и пашен, вверху райское лоскутное одеяло неба. Есть где разогнаться вверх, есть где парить, лавировать между ватными клубами над Миссисипи, устремляясь на восток. «Кому-то пришлось бы принять вызов стать таким человеком», — подумал он. В этом не было предопределения, не было долженствования. Когда Линдберг начал летать, он был таким же никому неизвестным парнем, как все другие летчики-ученики. Ему приходилось принимать одно решение за другим, чтобы стать человеком, который своим полетом изменил мир. Давление и температура масла в норме, обороты, подача топлива, температура выхлопных газов. Линдбергу нужно было пройти каждый шаг, отношение, выбор, желание тысячи раз снова и снова, чтобы проявить триллионы имаджионов, для начала в $500 наличными. Затем овеществить их в биплан Кёртис Дженни, использовать его для развлекательных полетов, обучения летчиков, перевозки почты. Во время этих полетов он и загорелся идеей совершить первый перелет через Атлантический океан в одиночку на маленьком самолете, не на большом. Ему надо было выбирать между установками «ты можешь это сделать» и «ты не можешь». Отвергать одни и лелеять другие. Когда он выбирал «ты можешь», он должен был представить будущее. Тучи ажевлонов бурлят, устремляются наружу. Нужно будет построить самолет, что-то наподобие М-2, почтового самолета фирмы «Клод Райан», например, но только с одним сиденьем. Все остальное не почта, а топливо. Взрыв возбужденов. Наверняка это пришло ему в голову в воздухе во время развлекательных полетов, когда его внутренний второй пилот выполнял фигуры высшего пилотажа или перевозил пассажиров. Скажем, 100 миль в час – это будет 35 часов до Парижа. 35 часов лета при расходе, скажем,